Глава 14. Далеко. Как далеко. Хотя то, что было, когда осталась одна, я помню очень смутно, эти его слова до сих пор звучат у меня в голове. В них ощущались безнадежность и пустота. Не скажу, что дальнейшие события я воспринимала как кошмар. Скорее, как кадры из немого кино. Куда-то позвонив, Хиро сказал, чтобы я ждала его, а сам пошел искать, откуда можно спуститься в ущелье. Я не могла сдвинуться с места, не говоря уж о том, чтобы подойти к краю обрыва и заглянуть вниз. Сколько я так прождала, не помню. Наверное, не очень долго, ведь спуск к подножию скалы вряд ли должен был занять много времени. Скоро снизу послышался какой-то шум. Видимо, это суетились люди, прибывшие на место происшествия. Хиро позвонил и сказал, что поднимется за мной и проводит вниз. С нами хотят поговорить. Он пришел в сопровождении кого-то из местных, вроде пожарного, и мы, не говоря ни слова, стали спускаться. «Сделать ничего нельзя?» «Ничего», — коротко бросил Хиро. Прибывший с опозданием офицер полиции задавал много вопросов, но поскольку наше знакомство с проводником насчитывало всего 2-3 дня, местные власти мы мало интересовали. Как ни посмотри, мы простые туристы, приезжие из города. Трудно было представить, что мы могли быть причастны к этой смерти. Полицейские и пожарные, похоже, знали друг друга и разнообразили допрос замечаниями типа «ну почему здесь, а ведь у него маленький ребенок остался», выражая сочувствие семье погибшего. Мы оставили им свои данные, номера телефонов и нас отпустили. Но с нами так никто и не связался. Мы думали, что к нам может обратиться семья проводника, чтобы мы рассказали о его последних часах, но звонка так и не дождались. Мы боялись, как бы полиции не стало известно о том, что мы везде записывались под вымышленными именами. Это могло бы вызвать подозрения и разбирательства, но в итоге нас приняли за людей, случайно оказавшихся там, где произошла трагедия. В местной газете появилась заметка в несколько строк, и все. Больше о том человеке мы не слышали. «Далеко. Как далеко?» Я опять слышу его голос. Оглядываясь назад, можно сказать, что эти слова предугадали будущее. И Хиро, и проводник, все те события. Кажется, это было давным-давно. «Ты с ним тогда разговаривала?» — спрашивает Хиро. «Когда?» «На последнем привале». «Не разговаривала». «Правда?» — говорю я решительно. «Сидела одна в своих мыслях, я его даже не видела». Это в самом деле было так. Что я тогда делала, точно не скажу, но я действительно его не видела. Я отчаянно твержу себе это. «То есть мы были каждый по себе, все трое», — задумчиво произносит он, глядя на стоявшую на чемодане пустую банку из-под пива и стряхивая в нее пепел с сигареты. Он затягивается чаще. Верный признак того, что пытается сосредоточиться. Для чего это ему понадобилось? Что он делал? Что? Я вспомнил. Мы же отдыхали всего полчаса назад. Зачем ему понадобился еще один привал? Он специально привел нас на то место, оставил, ушел куда-то и вернулся. Зачем ему это понадобилось? Может, он в туалет ходил? Или звонил кому-то? «Я тоже сначала так подумал», — с серьезным видом кивает он. «Но если подумать, как он себя вел, возникает ощущение, что у него была какая-то другая цель». «Какая?» «Конечно, это только догадка. Но, может, ему надо было что-то проверить». «Проверить? Что можно проверять в таком месте?» «Не знаю. Но мне кажется, ему понадобилось что-то быстро сделать, в чем-то удостовериться. Причем так, чтобы мы ничего не видели». Тихо говорит Хиро, закуривает новую сигарету и погружается в свои мысли. «Проверить, удостовериться? Что можно проверить в горах в такой глуши? А что если... А не связано ли это как-то с нами?» Робко спрашиваю я и наталкиваюсь на его безучастный взгляд. Здравая мысль. «Подожди. Давай попробуем разобраться». Я развожу руки в стороны. «О чем мы говорим? Я перестаю понимать о нас, о том человеке, о прошлом или будущем. Он увидел твой нож, Хиро, и понял, что ты пользуешься не настоящим именем. На следующий день ты рассказал ему о часах, и интуиция подсказала ему, что мы, по крайней мере ты, ребенок от его первой жены, с которой он давно развелся. Ты это имеешь в виду? Ну, в общем, да, кивает он. Все верно. Его подозрения касались меня одного. Мне кажется, ему в голову не пришло, что детей может быть двое. Одного. Его слова засели в голове, почему-то они меня зацепили. Одного. Я решаю пока оставить мысль о них и продолжаю. Если так, что он мог сделать, как ты думаешь? Как в горах можно это проверить? Это вопрос. Он медленно кивает, но, похоже, ответа у него нет. Человек находится в горах, где ничего нет. Как он может выяснить, является ли случайный попутчик его сыном, да еще так, чтобы попутчик ничего не заметил? Как такое возможно? И он, и я сосредоточены на этом вопросе. Но я никак не могу отойти от нашего разговора о настенных часах, о связывании травы, о моей нетвердой памяти. Его слова потрясли меня до глубины души. Будто я сидела, а кто-то подошел, грубо схватил меня за плечи и сильно тряхнул. «Да открой ты глаза, напряги память! Мир совсем не такой, как ты его представляешь!» Кое-что все-таки осталось в памяти. Смятая трава у обрыва, с которого упал проводник. Это же то самое место, где я сидела на корточках. Возможно, я его не видела, но если все так, как говорит Хиро, и я в самом деле связывала траву, то всякое могло случиться. Вдруг я его убила. В груди вдруг защемило, виски похолодели. Я представила, как это могло выглядеть. Проводник быстрым шагом направляется к краю обрыва, спотыкается и падает. Как он мог попасть в столь примитивную ловушку? С другой стороны, почему бы и нет, если она устроена в таком неожиданном месте? Вот почему Хиро меня подозревал все это время. Я с опаской поднимаю на него глаза. Ему тяжело. По глазам понять можно. Надо держать себя в руках. Не хочет ли он заставить меня признаться? Сдать куда следует? Неужели я на самом деле убийца? Голова идет кругом. Я подумать не могла, что окажусь в положении подозреваемой. Получу ли я от него ответ на свой вопрос? Или дам его сама этой ночью? Захотелось за что-то подержаться, и я протянула руку к бутылке с чаем. Бутылка оказалась влажной, вспотела в пластиковом пакете. Прямо как я. Выпиваю целый стакан тепловатого чая и тут же наполняю его снова. И мне. Хиро небрежно протягивает свой стакан, я наливаю ему чай. Взгляд падает на его сигарету, от которой уже почти ничего не осталось. Сигарета. Как ни странно, остававшийся в его пальцах окурок вдруг на глазах увеличился в размерах. Сигарета. Я не заметила, что произнесла это слово вслух. Он недоуменно смотрит на меня. «Так ты тогда спрятался, чтобы покурить?» Мои слова, похоже, пугают его. Как в обратной съемке я возвращаюсь в прошлое, где, встретившись с Хиро после привала, ощущаю еле уловимый запах табака. А ведь он обещал не курить во время похода. Сигарета. Сигаретный окурок. «А до этого ты не курил?» «На предыдущем привале?» Хиро отрицательно качает головой. «Нет, не курил. Или еще где-нибудь поблизости?» «Что значит поблизости?» «Он подозревал, что ты можешь быть его сыном. Прямо об этом спросить он не мог. Что бы ты сделал на его месте?» «Для чего? Чтобы узнать, сын я или не сын?» Я киваю. «Это можно было сделать и в другом месте, не обязательно там. И позднее. Есть разные способы. Определяют по волосу, слюне или другой жидкости. Так можно сравнить». «Ага». Мы одновременно устремляем взгляд на сигарету в его руке. «Окурок идеально подходит. В кино видел, наверное. Достаточно одного окурка, чтобы точно определить». «Твоя правда. Тест ДНК». «Точно!» Ему эта мысль пришла в голову, когда мы шли. «Будь у него образец твоей ДНК, он мог бы использовать его для проверки после нашего отъезда. Ты ничего не выбрасывал в промежутке между двумя последними привалами?» «Нет, нет. Хотя подожди». Категорическое отрицание в тоне Хиро сменилось на неуверенность. «Первый привал устроили на специально обустроенной площадке». «Точно. Там и другие туристы были. Лавочки, телефон-автомат и пепельница». Он медленно переводит взгляд на свою сигарету. «Мальборо. Всегда одна и та же марка». «Вспомнил. Я там не курил, но выбросил окурки», — говорит он с испугом. «Мне страшно курить хотелось, и на каждом привале я ощупывал карман, где лежали пачка сигарет и карманная пепельница». Он постучал пальцем по карману рубашки. «В моей пепельнице оставалось несколько окурков, 3 или 4. Я выбрал момент и вытряхнул их». «И он это видел». Теперь я понимала источник мучившего меня предчувствия и могла вздохнуть спокойно. Выходит, пока мы шли, ему пришло в голову, что окурки могут пригодиться. Вот почему, объявив привал, проводник бросился назад, туда, откуда мы пришли. Я чувствую, как у меня защемило в груди. «Ты куришь только Мальборо и выбросил сразу несколько окурков. Вернувшись на нашу прошлую стоянку, он вполне мог их подобрать. Окурки были еще сравнительно свежие. Следовательно, на них с большой долей вероятности оставалась твоя слюна. Он был не в состоянии противиться искушению раздобыть их». «Проводник. Его дело такое. Увидел мусор, убери. Поэтому если бы у него оказалось несколько окурков, никто бы не удивился. Человек подобрал окурки, брошенные бессовестными туристами, чтобы потом выбросить. Вот почему он нас оставил, а сам бросился к месту прошлого привала. На таких ногах он обернулся в 2 счета. Я представила, как проводник добегает до площадки и, с трудом переводя дыхание, смотрит на пепельницу. Потом, стараясь не привлекать к себе внимания, подходит ближе и заглядывает в нее. От страха и ожидания его глаза открываются шире.